Быть может, есть другие причины этого введения, и известны ли они резиденту? Хотя в декларации императрицы изъяснено, что Ее Величество незавидливо и нежелательно завладеть польскими землями, однако некоторые противники не перестают утверждать, что введение войска под предлогом защиты диссидентов, собственно, имеет в виду овладение польскими землями. Ясно видно, что русский двор такого обмана не сделает, но так как дело не стоит того, чтобы из-за него вводить войско, то невольно возбуждается сомнение. И если настоящая причина такого поступка русского двора резиденту неизвестна, то желательно, чтобы он и спросил у двора своего изъяснения. «Диссидентское дело очень важно, ибо основано на статье торжественного договора», — отвечал Обрезков. «Целые 50 лет русские министры, находящиеся в Варшаве, беспрестанно домогались прекращение гонений на диссидентов, и все понапрасну. Мирные средства были все истощены, и потому введено войско. И это сделано не для притеснения чьего-либо, а единственно для охранения республики от междоусобной и неизбежной войны». Лето прошло спокойно. Но в октябре молдавский господарь донес Порте, что в Подолию, поблизости к турецким границам, вступило большое русское войско с осадной артиллерией и бомбами. И тогда же получены были три письма из Польши. Одно от киевского воеводы Потоцкого, другое от Солтыка, третье от каменского епископа Красинского. Во всех трех письмах говорилось одно – что Порте уже известно, с которого времени польское королевство терпит притеснение от русских войск, и каким образом эти войска препятствуют естественному течению вольности и действиям древних уставов королевства. После Бога Польша не имеет другой надежды получить помощь, как от Порты. На нее прямые сыны Отечества возлагают все свое упование и надеются найти безопасное убежище в близости границ турецких. Покорнейшие умоляют они Порту приказать крымскому хану и другим пограничным начальникам подать притесненным руку помощи. Эти письма сильно встревожили Порту и повели к образованию двух партий. Министерство продолжало утверждать, что надобно смотреть равнодушно на действия русских в Польше, но другие влиятельные лица, и особенно духовенство, стали говорить, что не в интересе Порты терпеть такое долговременное господство России в Польше. Обрезков деньгами привел в действие разные потаенные пружины и довел до того, что ему сделан был запрос насчет донесений молдавского господаря, которые, разумеется, он мог легко опровергнуть. Его ответ снова успокоил Порту, которая не удостоила ответом Потоцкого, Солтыка и Красинского, а хану предписала не принимать никакого участия в польских смутах и только дать знать полякам, что Порта не потерпит приближение русских войск к своим границам, но чтоб и поляки остерегались производить беспокойство в ее границах. Но в конце октября Порта начала опять беспокоиться вследствие известий о ходе сейма, об арестах Солтыка с товарищами и вследствие ропота многих на нерадение правительства, позволяющего занятие Польши русскими войсками. Вследствие этого беспокойства хатинский гарнизон велено было усилить. Французский посол подал записку, в которой говорилось, что Польша и равновесие Европы находятся в безопасности, что Россия еще со времен Петра Великого стремится к уничтожению в Польше «liberum veto». Петр не успел достигнуть своего намерения и оставил эту идею в наследство своим преемникам. По смерти короля Августа III русский двор возвел известными средствами на польский престол свою креатуру и возжег усобицу между поляками для своих выгод, наполнивши страну своими войсками. Порта в собственных интересах не может быть равнодушна, и единственное средство для нее к отвращению зла – это заключение союза между нею и Францией. Хан прислал татарина, только что возвратившегося из Варшавы с вестями, что Россия совершенно привела Польшу в свою зависимость, так что это королевство должно почитать погибшим. Если Порто не поспешит спасти его, что Россия, окончив по своему желанию настоящие дела, вынудит у поляков уступку областей, лежащих в турецком соседстве. И для этого 40-тысячное русское войско останется в Польше на неопределенное время. Что князь Репнин принудил республику наложить на поляков новую подать для содержания русского войска и обложил этим войском Варшаву так, что съестные припасы не впускаются в город без его билетов. Что поляки желают, чтобы Порто прислала какого-нибудь агу в Варшаву под предлогом поздравления короля. Ага этот должен препятствовать на сейме успеху вредных русских предприятий. В Константинополе не подвергали критике подобных известий, не спрашивали, мог ли крымский татарин быть хорошим наблюдателем варшавских событий и привести одни верные вести. Великий визирь, как только татарин кончил свои россказни, закричал: «Кто этого ожидал? Слушай после того русские уверения. Как теперь донести это государю? Непременно дела должны запутаться». Начались советы, долго рассуждали, наконец положили, прежде чем принять какое-нибудь решение, потребовать у Обрезского разъяснения дела. И если это разъяснение окажется неудовлетворительным, то Порто объявит себя защитницей вольности и прав Польши и отправит туда посланника.